Часть третья. Яшка. Детдомовец. Один. «Яшка я! Ты же сам хотел! Вот я и есть!» Несколько раз повторил он. И, наконец, сообразил. Вильсон же не знает его нового имени. «Ну, шарик я! Белый шарик!» Стасик даже о Катюшке забыл. Сказал тихо, испуганно. «Врёшь!» «Почему?» — обиделся Яшка. «Почему?» Нет, Стасик не сомневался, что белый шарик может превратиться в мальчика. Но разве в такого вот? В тощего лохматого замухрышку? Не то цыганёнок из табора за вокзалом, не то просто беспризорник. Яшка понял. Переступил на желтых солнечных половицах босыми ногами. «Я и сам хотел. Ну, чтобы как на портрете у Полины Платоновны. А вышло вон что. Ну, раз я такой...» Что-то сдвинулось в душе у Стасика. И уже не от неверия, а от смущения он глупо сказал: «Докажи». Мальчик посмотрел из-под волос уже без веселых искорок. «Дурак ты, Вильсон. А кто вылечил Катю?» «Ты?» — сказал Стасик радостно и виновато. А Катюшка все приседала, держась за планку, и улыбалась. «А может, ты?» — отозвался Яшка уже с ехицей. Это была последняя капля. Все изменилось вокруг и в самом Стасике. Хлынуло на него горячее счастье. Потому что все разом. И Катька здоровая, и лето пришло, и белый шарик, вот он, живой, настоящий. Главное, что это он. А какой с виду, вовсе и не важно. Нет, важно. Замечательно, что он не киношный Тимур, которого Стасик наверняка стеснялся бы, а настоящий, веселый Яшка. Даже у самых сдержанных мальчишек бывают в жизни моменты, когда чувства не сдержать. Потом и вспомнить неловко, а в этот миг в душе кипение радостных слез. Стасик облапил Яшку, уткнулся носом в его голое плечо, зашептал. «Хороший ты мой! Ты насовсем пришел, да?» У Яшки сладко защекотало в груди и в горле. Он закашлялся, погладил торчащие под рубашкой Стаськины лопатки. «Ну, чего? Ладно. Гляди, Катьке надо пеленки менять». «А ты ее как вылечил? Полностью?» «А че, наполовину, что ли? Делов-то!» «Мама с ума сойдет от радости!» Мама не сошла с ума. Но радости и правда было много. И страха. А вдруг это лишь короткое облегчение в болезни? Тут же мама потащила Катюшку в поликлинику. Участковая врачиха, недавно предрекавшая печальный конец, была в отпуске. А замещавшая ее докторша рассердилась. «Что вы морочите голову? Здоровый ребенок!» Потом посмотрела записи в истории болезни и только плечами пожала. Зямина бабушка сказала, что вечером пойдет в церковь с благодарственной молитвой Богородицы. Мама украдкой сунула ей деньги. «Пусть поставит свечку, самую большую». Соседи шумно обсуждали счастливое выздоровление младшей жительницы дома. И в общей этой радости никто особенно не обратил внимания на пацана, которого Стасик привел с улицы. Нашел себе нового приятеля, ну и ладно. Мама покормила их макаронами с жареным луком и отпустила Стасика гулять до вечера. «Вот это был день. Наверное, самый счастливый». Яшка сразу предупредил. «Ты сегодня меня ни о чем не расспрашивай. Давай жить по-человечески. Будто мы с тобой всегда так. Давно». Стасику того и надо. Он потащил Яшку показывать город. Сперва, конечно, Банный Лог и реку. Был паводок, река затопила на левом берегу деревни, и минареты торчали, как маяки. У пристани пыхтели сразу три парохода, и шумела рядом с дебаркадерами толпа, как на ярмарке. Все это Яшка видел совсем недавно, когда с дороги попал на берег. Но тогда не обратил внимания, а теперь смотрел на пристанскую жизнь как бы глазами Вильсона. Казалось бы, ну, пароходы, ну, люди. Ну, песни из репродуктора на башенке. «Шаланды полные кефали». Но было в этом что-то праздничное, приморское, почти сказочное. И праздник этот на весь день заразил Яшку и Стасика радостью, трепетной, как пароходные вымпела, и флаги на ветру. Потом они пошли в городской сад. Стасик разменял 5-рублевую бумажку, которую на радостях дала ему мама. 2 рубля потратили на карусель с деревянными конями, 3 — на маленькую порцию мороженого. Лизали по очереди зажатый между вафлями молочно-сахаристый кругляшок и млели от удовольствия. На главной площадке сада в этот день впервые пустили фонтан. Струи били из рогов чугунного оленя и сыпались в круглый бассейн. Там, конечно, шум, визг, брызганье, настоящий морской бой. Кое-кто залез через бетонный барьер в воду. Один даже упал. Прямо в штанах и рубахе. Столько хохоту. Порезвились от души и Яшка со Стасиком. Пока всех не разогнала тетка в брезентовом фартуке. Она орала и махала метлой. Яшка и Стасик отдышались на лужайке у изгороди. «Во, психопатка!» — сказал Стасик, поглядывая сквозь кусты. «Жалко ей, что люди побрызгаются». «А мне понравилось!» — возразил Яшка. «Приключения и погоня! Вильсон, может, она это нарочно, чтобы всем интереснее сделалось?»